Глава пятая. «То есть ты и сегодня ничего не делал?» Заключила Нина Николаевна на первом же уроке, проверяя все мое домашнее задание. Едва я зашел в класс, учительница меня подозвала к себе и попросила показать ей мои тетрадки. Учитывая, что подобным проверкам кроме меня никто не подвергался, я был очень недоволен. «Часть заданий будет выполнена к нужному уроку», на свой лад ответил я, слегка насупившись. «А пропись? Мы уже пишем вторые 5 букв». «Филькин труд», тем же тоном проговорил я. Критично меня оглядев, классный руководитель вздохнула и деловым тоном произнесла. «Жду твою бабушку. Ты ведь передал ей мое приглашение?» «Да, обещала забрать меня сегодня после уроков». Одарив строгим взглядом поверх очков, учительница кивнула и отправила меня за свою парту. С самого начала учебного года я уже был в центре внимания окружающих, что мне совершенно не нравилось. Но как исправить ситуацию, я не понимал. Неужели реально придется заниматься всей этой ерундой? Присаживаясь на свое место, поймал на себе насмешливый взгляд Алины. «Ну что, допрыгался?» «Кажется, ты обещала со мной не разговаривать». Вздохнул я и уставился перед собой. «Ну и не буду!» Вновь надулась соседка. Подумав, что в школе терять больше 5 часов времени впустую – это по меньшей мере глупо и расточительно, я решил практиковаться со своими силами прямо здесь. Только вот практически сразу возникла одна проблема. Если дома я мог ни от кого не скрываться и двигать предметы не таясь, то в классе, где присутствовало около 3 десятков свидетелей, нужно было быть очень аккуратным. Все шкодливые мысли и баловство я усилием воли отбросил в сторону и, сконцентрировавшись на своих ботинках, принялся развязывать и завязывать себе шнурки. Точнее, попытался. И кто бы мог подумать, что, казалось бы, такое простое занятие окажется таким сложным в исполнении. Дома я с легкостью двигал ложки, свои учебные принадлежности и даже если сильно постараюсь, то свой стул. А вот со шнурками, которые как бы и веса толком никакого не имеют, все было намного сложнее. Но, как показали первые дни в школе, мне было неинтересно, когда легко. А вот сложности... Сложности меня привлекали. По ощущениям, это было похоже на попытку продеть нитку в игольное ушко, но не традиционным способом, как это делают все люди, а с помощью пассатижей и не руками, а ногами. В общем, я корпел, потел и напряженно старался дозировать энергию, чтобы не оборвать шнурки с концами. «Ты чего там пыжишься? Покраснел весь, не лопни!» Раздалось сбоку, и одновременно с этим один из шнурков взял и оторвался. Вздохнул я из-под лобья, поглядывая на соседку. «Пиши давай, у тебя вон 2 ошибки!» «Где?» Испуганно вглядываясь в тетрадь, пискнула девчонка. «Ищи, ищи!» – буркнул я, разглядывая порванный шнурок. «Теперь придется до конца дня с этим ботинком мучиться. В следующий раз буду делать опыты на имуществе соседки. Если станет мешать, то хоть не так обидно будет в случае подобных эксцессов». «Нет здесь у меня никакой ошибки!» – повернувшись ко мне, недовольно пробурчала Алина. «Похоже, я погорячился, считая свою соседку умнее остальных в классе». Глубоко вздохнув и взяв свой карандаш, я подчеркнул 2 слова в ее тетради, а затем прокомментировал. «Жи-ши, пиши с и». «Да, знаю. Мы этого еще не проходили», добавил, опережая ее возгласы негодования. «Ну и слово «солнце» пишется с буквой «л» посередине. Это просто запомни». «Обломов, Белорецкая, хватит болтать», подняла на нас глаза учительница. Алина хотела что-то мне сказать в ответ, но услышанное замечание подействовало, и она замолчала на весь оставшийся урок. Я же этому был только рад и продолжил мучить свои шнурки, не решаясь пока что проводить эксперименты с силой на посторонних вещах. Не знаю, как именно прошел разговор Нины Николаевны и моей бабушки, но по его итогу я получил небольшой выговор. «Не знаю, ба. Никакой тяги заниматься этими глупостями по второму кругу у меня нет», выдал я после долгой, нудной и поучительной речи бабушки. «Это я ничего не знаю. Прописи тебя, конечно, больше заставлять писать не будут, но все остальное извольте выполнять, молодой человек». Увидев мое лицо и совершенно верно прочитав настроение, бабушка смягчилась. «Ладно, ты, кажется, просила себе телефон», вздохнула она. «Вот тебе отличная мотивация. Хорошо учишься до Нового года, и будет тебе мобильный. Но предупреждаю сразу, если отметки ухудшатся или будут серьезные жалобы из школы, я его заберу. Такая вот сделка». Я серьезно задумался. Про телефон бабе Маше я прожужжал все уши и приводил кучу доводов и вариантов его пользы. И учитывая то, что моя соседка более со мной делиться гаджетом не желала, чудо-штуку мне нужно заиметь самому. В общем, предложение было более чем привлекательным, но ставки следовало поднять. С интернетом? Бабушка имела какую-то странную аллергию на это слово и сейчас задумалась не меньше моего. Без него эта штука для меня бесполезна. Между прочим, заметил я, сохраняя деловой вид. Покачав головой, она что-то проворчала себе под нос, после чего возникла небольшая пауза, а затем бабушка ответила согласием. «Очередная аномалия открылась юго-западнее Тюмени в 30 километрах от города. В район уже выдвинулись отряды быстрого реагирования, также в небе над пробоем кружат несколько вертолетов, держа ситуацию под контролем. Военные утверждают, что смогут закрыть аномалию уже сегодня, и нет никаких сигналов о том, что в ближайшее время пробой может случиться где-то на территории области. Тем не менее, от редакции нашего канала мы призываем всех граждан сохранять бдительность и сообщать в Министерство по борьбе с аномалиями обо всех подозрительных явлениях. С вами был телеканал РосТВ, и я его ведущая Виктория Алексеева». Про эти пробои мне достаточно много рассказывал дядя Святогор, который в пору своей юности был одним из агентов службы вышеуказанной МБА. Это была достаточно серьезная организация, находящаяся под покровительством самого императора и ему же подчиняющаяся. Служили в ней исключительно одаренные, которые, к слову, имели обязательства перед империей просто по факту наличия дара. Мне это тоже в будущем светит, иначе можно и на штрафы нарваться, или вовсе попасть в тюрьму. По словам дяди, одаренный по окончании института получает военно-учетную специальность и далее, согласно своим возможностям и нуждам Министерства обороны, к которому совсем косвенно относится и МБА, получает распределение. Там уж как повезет. Либо на войну в какую-нибудь горячую точку, либо в агенты МБА, что не менее почетно и, соответственно, опасно. Одаренные дворянских кровей, если мечтали делать политическую либо военную карьеру, или в будущем стремились на роль главы рода, или просто желали, чтобы с ними считались другие аристократы, были просто обязаны пройти службу и в том, и в другом месте. Причем речь шла не о месяце-другом на войне, а минимум о двухгодичном сроке. Российская империя участвовала сразу в нескольких вооруженных конфликтах, поэтому найти себя и проявить выпадала щедрая возможность каждому желающему. «Лёша! Лёша!» – послышалось с улицы. Голос товарища я узнал сразу, поэтому выскользнул наружу, накинув на себя легкую куртку. Сделать это пришлось по настоянию бабушки. В то, что я не мерзну даже в легкий мороз, она наотрез отказывалась верить. Точнее, говорит, что верит, но все равно заставляла одеваться. «Ну как ты?» – с трудом скрывая волнение, спросил Максим. «Нормально». Пожал я плечами, не понимая, откуда столько сочувствия в глазах друга. «Задница не болит? Бабушка же в школу ходила!» Больше удивленно добавил он, понимая, что со мной все хорошо. «А, да, ходила!» – отмахнулся я. «Придется мне все-таки учиться!» – добавил, вздохнув. «Я тебе сразу говорил!» – выдохнул друг и поспешно добавил. «Если задница целая, то пошли со мной в магазин!» «Ну пошли!» – легко согласился я. Путь в магазин пролегал через соседнюю улицу и занимал минут 10 неспешной ходьбы в одну сторону. К нашему общему с другом сожалению, даже школа находилась ближе. С другой стороны, мы никогда не упускали повода прогуляться и поглазеть на красивые дома, что там находились. Вот и сейчас я с другом стал свидетелем, как к огромному особняку на красивом белом внедорожнике и в сопровождении двух черных машин кортеджа подъехали люди. Фактически это происходило на нашем пути, поэтому мы стали невольными свидетелями того, как помимо большого количества охраны, из машины вышел высокий черноволосый мужчина, а затем такая же темноволосая девочка, в которой я быстро узнал свою одноклассницу и соседку по парте Алину. «Малые, ну-ка быстро ушуршали отсюда», – басовито произнес один из бугаев в черном костюме, что внимательно оглядывался по сторонам. Мы лишь остановились на месте, широко раскрыв рты и хлопая глазами. Как-то все так сложилось неожиданно, что я просто опешил, глядя то на Алину, то на ее дом. Максим же больше засмотрелся на красивый джип, припаркованный у ворот, и только потом на мою одноклассницу. «Леня, это дети, пускай себе идут», – спокойно одернул мужчина своего охранника, а затем, присев рядом с дочкой, что-то сказал ей на ушко и отправил с парой охранников домой. Проходя мимо нас, Алина тоже узнала меня и не меньше моего удивилась неожиданной встрече, отчего лишь скромно помахала ручкой. Домик у нее был, конечно, мягко говоря, роскошный. Даже для моего детского мозга это было достаточно очевидно, особенно в сравнении с тем местом, где я жил. Огромный особняк, расположенный на еще большем участке, сильно выделялся даже на фоне остальных красивых и больших домов, что стояли дальше по улице. Все они прижимались друг к другу на тесных участках и отделялись высоченными заборами. Естественно, тесными я эти участки называл в сравнении с большой территорией, на которой расположился особняк Белорецких. У этих внутри даже небольшая роща была. Последние мы отметили, проходя мимо и не стесняясь заглядывать в раскрывающиеся врата. Хозяин дома и отец Алины, попрощавшись с дочерью, вернулся в машину и весь кортеж куда-то быстро уехал. «Ты ее знаешь?» Теперь была очередь удивляться Максиму. «Одноклассница», – махнул я рукой, проходя мимо их дома. «Соседка по парте». «Красивая! Повезло тебе!» Товарищ даже в лице поменялся и сейчас напоминал мне бычка, который на большой скорости вписался в дерево и отходит от столкновения. «Жаль, что глуповатая», – пожал я плечами. «Ну и что? Мне вообще какая-то странная досталась», – моментально возразил и посетовал Максим, а затем добавил. «То одно забудет, то другое,